не мог понять, вы не проснулись еще или что? Я не мог. Вы говорите, что так далее, а вот. Какими купюрами у вас там? Здрасте. Здорово. А вы дрочить не собираетесь? А надо? Не надо. А, я просто, у тебя звучало это как, ну, требование какое-то, я не знаю. Это был вопрос. Просто не хочется, честно, не в обиду, но сейчас пока не хочется. Поэтому ты там как надо будет, как-то маякни, а там я уже по своим силам. Да не, оно если надо будет, я там, ну, здесь без проблем найду. Ну, типа, Серега. Настя. Приятно. Какие-то. А ты откуда? Волшебные. Москва. Ты не сказал, в каком-то городе? А, и Сумы, город. 116-я колония на связи. Колония? Ну, тюрьма, да. А, ты в тюрьме сейчас? Ну, да. Не, я адекватный, типа, может... Не, я вижу, что ты адекватный, я просто поэтому удивилась, типа... А как... Подожди, ну, теперь стало интересно. А, ну... Как ты попал в тюрьму? 190-я статья, часть первая. Я не понимаю статью. Мошенничество. Мошенничество? Да, в крупных размерах. Вот заехал на лагерь. А что сделал? И на сколько посадили? 3 года. Ебать, из-за этой хуйни на 3 года. А ты хоть денег нормально нагреб? Угу. Блять, еще. Пацаны с общака обещали, типа, накинуть, там, пацаны с деньгами сошли, вот. Нормально. Знаешь, что самое большее повезло? Есть же половина тех, кто любит же вот эти кунилингусы, вот эти все моменты. А меня вот судьба отвела, я вот этих всех дел не делал, и на лагере нормально сейчас сижу. Ну, слава богу. Потому что тут таких отправляют сразу в гарем. Ну, а гарем — это петушиная камера. Я поняла. И краски. Да нам тут и пивко, и сигареты, все тут заезжает, как бы у нас нормальный ход идет. Ну да, интернет, типа телефон еще с таким хорошим качеством. Интернет, телефоны, как бы нам тут все, ну, типа мы, то есть смотрящим, так сказать, вертухаем, то есть накидываем. И... Кстати, секунду, надо зарядку на телефон взять, чтобы мы сейчас с тобой уже нормально. Чай, на койку, ну, залезу, зарядку возьму, хорошо, подожди. Хорошо. Я быстренько. Блять. Сейчас, у меня и в этой пиздобол еще и стринок сидит. Что такое? Весь расклад, мужики. Здорово. Че, как дела? Пойдет. Че делаете? Курим. С кентами, да? А? С кентами, говорю. Не понял. С кентами, говорю. Да. С братанами. Я понял. Вы что, на лагерях, чи что? Конечно. А что за лагерь? Строгий. А за что вы заехали, что строгий? Пиздец, блядь. В России, блядь, я не знаю, что надо сделать, чтобы, блядь, чтобы не получить строгий, блядь. Ну смотри, я по 190 заехал, я на общем режиме. А ты на Украине, блядь, а я, ну, блядь, в России. Так законодательство одинаковое, плюс-минус. Да какой нахуй законодательство? Тут за 190, блядь, 8 лет дают, блядь. Ну это мошенничество 190. Да, я знаю, блядь. Ну, а мне 150... не дали. А тут 159, блядь. То... А в России она от 6, блядь. И, блядь, до 12, блядь. А если, подожди, ну вот мне как первоходу, часть первая, на 3 заехал. Значит, ты лошара, блядь. По 190 я в Украине вообще, блядь, на меня даже дело не открыли, блядь. По первой, ну, а части. Ты ж смотри, чем я занимался, может, ты по мелкому, я ж просто по крупному заехал. Ну, смотри, так получилось, мы отправляли смс-ки, понял, карта заблокирована. И меня вот выхватили. Вот это крупная хуйня, бля, ебать, это вообще, бля, беспонтовая уже, бля, в садике давным-давно знает, как это делать, бля. Ну, там и не только, там и по предоплате продавали, понял, чем мы только там не занимались. Ну, братан, я говорю, здесь... Я говорю, я сам со Львова, блядь. Я, блядь, я сам откуячил в Украине 8 лет, блядь. И мне, короче, за 190, блядь, первую даже, блядь, дело не открыли. По 192, блядь, тоже дело не открыли, блядь. Я заехал по 187, 4, по 121, блядь. Ну, блядь, да, блядь. Тут бы нахуярили бы, блядь, не девятку, блядь, а, наверное, блядь, лет 15, блядь. Так, слушай, а ты в России давно? Ну, да. Но 17, сколько? 17. А за что заехал вообще? А? Заехал за что? Блядь, по 307, блядь. Ну, поехал в Москву, блядь, а там, блядь, делюгу, блядь, левую залез, нахуй, блядь, покрутили, блядь. Пиздец, ну у нас делюга сейчас по картам, понял? Мы даже с лагерей, понял, типа, рассылаем. Ну, блядь, да, короче, блядь, ну это такое, блядь. А потом начнут, блядь, СБУшники ебашить, блядь, по лагерям телефоны, блядь, и вам гадскую хуйню предъявят, нахуй, вы охуеете, блядь. Ну, как бы, понимаешь, мы греем же, понял, всех, поэтому... Я тебе скажу одно, блядь, при мне, когда я сидел с 7-го года по 15-й, блядь, ага. При мне такую хуйню, блядь, загоняли в шерсть сразу, блядь. Ну, у нас сейчас попроще с этим. Здорово, Лукник, как сам? Чё, старина, рассказывай, чё не спишь? Слушай, да забухал, блядь, денег снять уже, блядь. Хочу отнять, деньги никак не получается. Серёга. Лёха. Приятно. Чё, откуда Лёх? С Питера. Питер. Культурная столица, правильно? Культурно можно и выпивать. Поэтому ничего страшного. Пять дней бухаю, блин, не знаю, куда идти, нахуй. У тебя телек хороший, телефон хороший у тебя. Я в тюрьме сижу, какой... А, ты на зоне, что ли? Ну да. Я ж говорю, 116-я колония на связи. Фарту масти, говорю. Блядь, слушай, блин, я хотел за мной за эту тему побазарить. А ты по черному ходу идешь? Ну, черный, мы не на красном, мы на черном. Молодцы, молодцы, пацаны, слушай. А че, блин, а... я вообще не понимаю. Блин, столько в Белоруссии поломали зону на красный перекрасили. Вообще это так не делать. Для меня это убийство просто пацанам. Столько поломали хороших. Людского хода нету в Беларуси уже почти. Слушай, я за эту тему вообще переживаю. Блин, такие пацаны нормальные были. Их поломали. Блин, да. Я в шоке, блин. За эту хиромантию. Ну, у нас еще есть черный. Я вот на 116 на Сумской, у нас черный, людской ход. Я не от легавых, я от людей. Ну, так вот. А в Беларуси там они почти все красные. Там же все, там уже... Да, братское сердце, ты тоже, я смотрю, лагеря видел, да? И зоны видел. Я, слушай, я за справедливость. Понял, понял. Думаю, как бы, я сам не сидел никогда, но у меня был святой Юрий наш. Ну, уважаешь наш мир, правильно? Да ты че? Я только увидел правильно про вас. Я правду увидел, только вот зоны, где воры, где реально. Мы за людское, брат, мы за людское. Да. Вопрок мусорскому, потому что легавы беспредел творят. Блять, наконец-то с нормальным мужиком встретился. Вот наконец-то кто-то вот один хотя бы понял это все. Потому что тут учишься. Тут учишься людей понимать, понимаешь? Слышь, братан, для них самое главное деньги. Ментов. Легавым только и деньги, да, а мы за людское. Они человека переступают. Стирают личность, можно... стирают. Главное выстоять, главное показать, что ты стержень. Потому что могут ломать, главное не сдаваться, понимаешь? Даже если в пресс-хату попал, надо, блядь, стоять до конца. И бороться. Ты не отстаю, вот я, допустим, я не отстаю. Меня сломают. Не сломают. Нет, духом, блядь, не сломают. Если с людьми с нормальными, так не дай бог, конечно, но если по лагерям пойдешь с порядочными людьми, не сломают. Меня не сломали. Блядь, пиздатый ты мужик. Как звать? Лёха. Пиздатый ты мужик, Лёха. Вот наконец-то встретил вот настоящего мужика. Потому что мы все за людское, понимаешь? Вопрок мусорскому. Легавые все под себя щимят, понимаешь? Лёха, братан, сейчас я зарядку возьму со второго яруса, попиздим нормально. Давай. Блин, ты что, что такое за задницу у тебя? Ты чё? А какой, что там? Дурак, что там такое? Что такое? Что-то за трусы у тебя. Что с трусами? Ох, ебать! Блять. Это попа трусы съела, Лёх, все уже нормально, смотри. Блядь, ты чё, блядь, гонишь? Ты что, да нет, а я сижу шьёрзаю, блядь, то попа трусы съела. Фу, блядь. Чё, братик, у нас обход через пару минут, блядь. Полетел я. Давай, Лёха, обнял, блядь. Мы, сука, стержни, блядь.